Спасение придет к тебе из отвергнутого. Твое солнце поднимется из мутных болот. Карл Густав Юнг. Либер Новус. Глава первая. Моя тень. Когда человек говорит «я хочу стать лучшей версией себя», он подразумевает развитие своих положительных проявлений, таких как сила, разумность, сдержанность, дисциплина, мудрость, красота и безупречность во всех начинаниях. И эти проявления, как кажется человеку, должны принести ему желанную уверенность, принятие себя и целостность. Однако происходит с точностью да наоборот. Одержимый недостижимым образом идеального себя человек начинает ненавидеть реального себя за проявление слабости, глупости, распущенности, лености, простодушия, уродства и небрежности. Он вырабатывает жестокие по отношению к себе установки. «Я всегда должен оставаться сильным. Я никогда не должен ошибаться. Никто не должен обвинять меня в эгоизме, жадности и лени. Я не должен доставлять проблем или быть причиной чужого беспокойства. Все неугодные качества, мысли, чувства и проявления должны быть немедленно изгнаны, отправлены в тень. Там они продолжают жить, болеть и гноиться, управляя человеком из своей темницы. Как именно? Вы когда-нибудь разрывали отношения с близким человеком резко и без сожалений, а потом пугались своей же хладнокровности? Или замечали за собой особенность заболевать накануне важных событий? Может, вы пропустили встречу выпускников из-за чувства стыда за свои недостаточные достижения? Захлебывались гневом при ссоре, говорили слова, от которых вам потом становилось страшно. Будто за вас говорил кто-то другой, ведь вы не способны на такую злобу. Может, вы грязно сплетничали о своей подруге, зная, что это неправильно, а потом мучились от осознания своей паршивости? Возможно, вы гордая и сильная женщина, которая унижалась перед бывшим возлюбленным и молила о втором шансе? Хочется глаза зажмурить, вспоминая эти унижения, правда? А помните то скверное ощущение после корпоратива, на котором вас было слишком много? Или чувство презрения к себе, когда вам было жалко отдать родной сестре свой старый телефон? Неужели вы такой жадный и мелочный человек? Я не уверена, случалась ли с вами одна из ранее перечисленных ситуаций, но знаю точно, вы хорошо знакомы с чувством отвращения к себе. В такие моменты единственное желание, которое вы способны испытывать – исчезнуть, провалиться сквозь землю, испепелиться. И это чувство называется стыд. Да, стыд – это главный надзиратель теневой сокровищницы, который всегда начеку. Стоит тени показаться, так он сразу же парализует ваше тело и разум. Но иногда тени все же удается обойти его надзор. Когда вы теряете контроль над собой, а его невозможно удерживать постоянно, ваша тень выходит на свет, учиняя разные беспорядки. Они могут варьироваться от «намеренно бросил жвачку мимо урны» до «неожиданно бросил семью и уехал на Бали искать себя». И чем рьянее вы держите свою тень взаперти, тем масштабнее будет беспредел, когда она вырвется. И тем сильнее будет стыд, который накроет вас после теневого кутежа. Ох уж это мерзкое ощущение, хочется спрятаться от мира под одеялом и никогда не вылезать. Но зачем вам нужно знакомиться и работать со своей тенью, раз она настолько деструктивна и непредсказуема? Может, лучше было написать книгу «Как запихнуть свою тень подальше» или «Как избавиться от тени раз и навсегда»? Ни в коем случае. Теневая сторона личности – сокровищница вашей души, и от нее отказаться нельзя. Давайте разбираться, почему. Во-первых, тень деструктивна только тогда, когда необузданно, бессознательно. Вот как сам Карл Юнг писал о тени в труде «Сознание, бессознательное и индивидуация». Каждый носит с собой тень, и чем меньше она подключена к индивидуальной сознательной жизни, тем она темнее и гуще. Если плохое качество осознанно, то всегда есть шанс его исправить. Помимо этого, оно находится в постоянном контакте с другими интересами, так что подвержено непрерывной модификации. Но если теневая сторона подавлена и изолирована от сознания, то она никогда не будет исправлена, и постоянно имеется возможность ее внезапного прорыва в самый неподходящий момент. Так что, по всем подсчетам, она создаст бессознательное препятствие, мешая нашим самым благонамеренным побуждениям и порывам. Мы несем в себе свое прошлое, а именно примитивного, низкого человека с его желаниями и эмоциями. Лишь приложив значительные усилия, мы можем освободиться от этой ноши. Нам нужно найти способ сосуществования сознательной личности человека и его тени. И еще архетип и символ. Встреча с собой – это прежде всего встреча с собственной тенью. Тень – тесный проход, узкая дверь, чье болезненное сужение не щадит никого, кто спускается в глубокий колодец. Но нужно научиться познавать себя, чтобы узнать, кто ты есть. Видите, как он пишет о тени? Трепетно, уважительно и с благоговением. Вот так мы и будем с ней работать. Трепетно, уважительно и с благоговением. Во-вторых, вы никак не сможете достичь личностной целостности и психологической зрелости без принятия своей тени, потому что в ней буквально живут части вашей личности, от которых избавиться нельзя. В-третьих, теневая работа дает огромное количество психической энергии за счет высвобождения ресурса, который тратился на сдерживание теневых аспектов личности. Вы тратите значительное количество сил на контроль и ограничение своей теневой стороны. Подобный контроль вызывает напряжение, а напряжение приводит к высокой тревожности и потере спонтанности. Если говорить с точки зрения физических ощущений, то высвобождение тени похоже на чувство, когда вы целый день неуклюже ходили в натирающей обуви, а потом пришли домой и сбросили ее. Что вы испытываете? Облегчение, свободу. Вы чувствуете себя живым. И четвертое, самое главное преимущество теневой работы – сокровища, скрытые в тени. Помимо жутких монстров, которые, кстати, тоже являются вашими частями и с которыми лучше дружить, в тени находится множество ваших положительных качеств, чувств и проявлений. Вот несколько примеров теневых аспектов личности, которые люди склонны подавлять. Агрессия. Агрессия помогает человеку желать и получать желаемое. Именно агрессия формирует чувство «хочу и беру», которое необходимо для достижения финансовых и карьерных целей. Агрессия также помогает выставлять и защищать свои границы, открыто высказывать свое мнение и заканчивать болезненные отношения. Если человек привык вытеснять свою агрессию, то она уходит в тень. Такой человек становится пугливым и тревожным. Ему везде мерещатся враги и фатальные события, которые ждут за каждым поворотом. Пример агрессии в тени. Вика, 34 года. Вика собирается на встречу выпускников. Событие, которое должно принести радость, становится настоящей катастрофой. Вика в красках представляет, как ее окружат бывшие одногруппники и начнут задавать неудобные вопросы. Она, конечно, будет вынуждена на них отвечать. Вика не верит, что сможет себя защитить от их нападок, которые непременно будут. Почему? Потому что ее вытесненная агрессия проецируется на внешний мир, и он становится враждебным, нападающим. Нарциссические потребности. Каждый человек имеет нарциссические потребности, которые являются абсолютно нормальными. Но из-за недавней моды на демонизацию нарциссов эти потребности стали рассматриваться как признак нездоровья. Как итог, нарциссов меньше не стало, а вот невротичные и скромные люди стали еще больше опасаться своей блистательной части. Ведь именно это делает ваш внутренний нарцисс, помогает вам блистать. Потребность получать восхищение, быть в центре внимания, присваивать себе свои же достижения, принимать комплименты, быть главным героем своей жизни – все это заслуга вашего маленького нарцисса. Если же человека с детства порицают за подобные потребности, отодвигают на второй план, называют его выскочкой и эгоистом, то во взрослом возрасте он может столкнуться с серьезными проблемами в личностной, любовной и карьерных сферах. Пример нарциссических потребностей в тени. Вероника, 29 лет. Вероника работает преподавателем по вокалу, является композитором и автором песен. Вот только она пишет песни для других музыкантов. Вероника с детства занималась музыкой, участвовала в конкурсах и выступала на сцене. Она невероятно талантлива, но всегда наблюдает за чужим успехом из-за кулис. Дело в том, что, будучи девочкой, Вероника воспитывалась эталонно-нарциссической матерью, которая постоянно отодвигала дочь на второй план. Более того, Вероника настолько ненавидела демонстративное поведение матери, что делала все, чтобы не быть на нее похожей. Конечно, она этого не осознавала. Только смутная обида напоминала Веронике о вытесненных потребностях. Когда кто-то из ее подопечных выходил на сцену, подписывал контракт с именитым продюсером или исполнял ее песню на радио, внутри что-то больно сжималось. Впрочем, Вероника быстро вытесняла это чувство, и жизнь продолжала идти своим чередом. Как вы видите, в тени могут жить самые нужные качества человека, которые он вынужден был подавить. Примеры Виктории и Вероники – лишь малая часть лишений, которым подвергает себя человек, враждующий со своей тенью. Ребенок подавляет свою творческую энергию, потому что в семье занятие искусством считалось чепухой и пустой тратой времени. Мальчик подавляет свою мягкость и чуткость, потому что авторитарный отец считает их бабскими и омерзительными. Девочка теряет связь с телом и свою чувственность, потому что строгая мать посчитала ее увлечение танцами развратным и недостойным. Так что же такое тень? Тень – это тайное пространство вашей психики, в которой живут ваши страхи и отвергаемые желания, конфликтующие черты личности, животные импульсы, запретные откровения, творческая энергия, сексуальные фантазии, вытесненная агрессия, табуированные чувства и другие ресурсы. Все то, что вы захотели или были вынуждены отвергнуть, и то, что до сих пор ищет вашего внимания. Давайте перейдем к конкретным примерам. Как формируется тень? Формирование тени начинается в раннем детстве и продолжается на протяжении всей жизни. Наибольшая теневая база накапливается в детстве. Потому что дети не имеют своей собственной системы «хорошо-плохо». Они не способны осознавать и проживать сложные чувства и вынуждены подстраивать свою личность под ближайшее окружение. Во взрослом возрасте человек также продолжает откалывать части себя и вытеснять их. Но об этом чуть позже. Чтобы отправить часть себя в тень, ребенок должен расценить ее как нечто отвратительное, недопустимое и постыдное. «Если я оставлю это нечто в себе, то от меня отвернутся значимые люди, от которых я завишу». При каких обстоятельствах такой выбор возникает, и ребенок вырезает части своей личности, отбрасывая их в тень? Первое. Прямое порицание со стороны значимого другого. Второе. Опосредованное порицание со стороны значимого другого. Третье. Нежелание быть похожим на родителя. Первое. Прямое порицание со стороны значимого другого. Родители наделены почти неограниченным авторитетом и властью над своими детьми. Даже если ребенок растет в дисфункциональной семье, где родители не справляются со своими обязательствами, ребенок полностью от них зависит и стремится заслужить их расположение. Человека, от которого ребенок зависит физически и/или эмоционально, мы назовем «значимый другой». И именно эта фигура будет решать, какие проявления ребенок должен в себе развивать, а какие отправлять в тень. Игорь, 10 лет. Отправлена в тень спонтанность, яркое выражение чувств, способность отдыхать, творческая энергия. Игорь рос чувствительным и нежным ребенком, страстно тяготел к изобразительным искусствам и мог расплакаться при виде бездомного котенка. Мальчик обладал широчайшим эмоциональным диапазоном, эмпатией и чуткостью. Для Игоря особенно важным было наличие такого же эмпатичного и чуткого взрослого, который бы выступил наставником, помог разобраться со всеми оттенками чувств, дать им название и научить их правильно проживать. В некоторой степени таким взрослым выступала мама Игоря, Катерина. Катерина была по-настоящему сказочной женщиной. Она гуляла с сыном по парку, рассказывала истории о волшебных животных, водила его на художественные выставки и покупала мелки для рисования. Их маленькие приключения были особенно ценными, поэтому проходили в полной секретности. Отец не одобрял такие дурацкие активности, Он был потомственным военным, и у него был иной взгляд на воспитание мальчика, более суровый. В семье отец считался недосягаемым авторитетом, которого страшно уважали или боялись все домочадцы. Если отец был в хорошем настроении и соизволил шутить, то все должны были смеяться. Если отец находился в дурном расположении духа, то жена и дети старались разговаривать как можно тише, чтобы не потревожить его. Да что уж разговаривать, они старались тише дышать. Физического насилия отец никогда не проявлял, изредка мог повысить голос. Но Игорь научился считывать климат в доме по расположению шинели главы семейства. Когда шинель опрятно висела в прихожей, это был хороший знак. Значит, отец вернулся в благоприятном расположении духа, и можно слегка расслабиться, заняться своими делами, даже немножко порисовать в альбоме. Если же шинель была небрежно брошена на спинке стула в кухне, жди беды. Громовержец изволит гневаться. В таком случае Игорь сразу бросался за учебу. Он раскладывал учебники, хмурил брови и впивался глазами в книги. Даже если домашнее задание было сделано на 2 дня вперед, Игорь демонстрировал бурлящую деятельность. Иначе можно было попасть в немилость, ведь лень и праздность в семье порицалась, а за их проявление можно было лишиться летних каникул и 3 месяца просидеть в своей комнате. Сначала Игорь прятал в шкаф свои кисти и краски, когда отец был не в настроении. Затем туда же отправился его мольберт. Напрямую отец никогда не запрещал сыну рисовать, но каждый раз, заходя в комнату, он смотрел на мольберт, поджимал губы и недовольно вздыхал. В такие моменты Игорь втягивал шею и стыдливо опускал глаза. Ему почему-то становилось очень неловко. И этих невербальных сигналов хватило, чтобы Игорь больше не доставал мольберт из шкафа. С возрастом содержимое шкафа пополнялось. В 12 лет Игорь положил в него свой визгливый смех. В 14 лет распрощался с маминой привычкой задавать дебильные вопросы вместо того, чтобы взять и сделать. А в 17 лет он прогнал в шкаф свое право злиться. Его первый важный подростковый бунт случился в этом возрасте, но был мгновенно подавлен самой тяжелой артиллерией. Отец поставил Игоря перед фактом: «Мой сын должен поступать на инженера». Возмущение сына он пресек жестко. Если сын откажется от выбранной отцом профессии, то отец откажется от него. Больше Игорь никогда не бунтовал. Объяснение. Я специально привела для вас пример родителей, которые не использовали физические наказания, не страдали от химических зависимостей и не устраивали скандалов. И даже в такой благополучной семье ребенок соорудил огромный теневой склад. Потому что он готов надеть какую угодно маску, избавиться от любого своего проявления, если ему кажется, что значимый другой этого хочет. Дети вообще замечательные психологи. Если взрослые интересуются психологией для достижения каких-то продвинутых целей или ради самопознания, то дети вынуждены считывать эмоции родителей ради выживания. Упражнение для самоанализа. Если вы сможете понять причину, по которой вы были вынуждены отправить часть вашей личности в тень, то восстановить с ней связь будет намного легче. Я рекомендую делать все упражнения из этой главы письменно, потому что они вам еще пригодятся. В 3-й главе мы будем учиться принятию и интеграции теневых аспектов вашей личности. Кто был для вас значимым другим? Мама, отец, бабушка, дедушка, старший брат или сестра? Вспомните моменты, когда вы испытывали стыд перед значимым другим. За какие проявления, поведение и качества вас стыдили больше всего? Испытываете ли вы до сих пор чувство стыда за эти проявления, поведение и качества? 2. Опосредованное порицание со стороны значимого другого. Настя, 14 лет. Отправлена в тень, нарциссические потребности, эгоизм, феминность, праздность, любовь к эстетике. Настя воспитывалась в женском коллективе, мамой, бабушкой и тетей, маминой сестрой. Она была единственным и любимым ребенком в семье. Самый вкусный кусочек торта, импортные туфельки, лучшие репетиторы и дорогостоящие занятия теннисом – все было для Настеньки. Если вы подумали, что Насте повезло родиться в обеспеченной семье, то это очевидное предположение неверно. Мама, бабушка и тетя коллективно обделяли себя, чтобы дать своему смыслу жизни все лучшее. Настя это чувствовала и была им очень благодарна. Но благодарность была не единственным чувством, которое испытывала девочка. Было другое, неприятное чувство. Каждый раз, когда мама радостно рассчитывалась с репетитором или оплачивала роскошное кафе на день рождения, Настя хотела искренне ее поблагодарить, но не получалось. Какая-то тугая темная лоза прорастала изнутри и обвивала восходящее чувство благодарности. Настины слова «Спасибо, мамочка» звучали наигранно, будто она их из себя выдавливала. Девочка еще не знала, что эта лоза с ней надолго, и со временем она станет только прочнее и гуще. Потому что название этой лозы – чувство долга. Мама, бабушка и тетя так много делали для нее, что Настя больше всего на свете боялась их разочаровать. Она не должна была их подвести. В канун Нового года вся женская коалиция собралась на кухне. Салаты резались, кастрюли кипели, и откровенные разговоры случались. Семья ждала гостей. Настя тихонечко чистила овощи на оливье и запоминала список приглашенных. В списке было много интересных персонажей. Дядя Толик, который недавно закодировался, и за ним нужен был особый присмотр. Тетя Женя, мамина сестра и по совместительству хозяйка популярного ларька. Ее нужно было отдельно поблагодарить за килограмм дефицитной красной икры. И сосед Анатолий, чья жена его оставила на восьмом десятке лет, и при нем нельзя было произносить тосты о любви и верности. Гостей предвиделось много, поэтому обсуждение велось бурно. Но одна гостья вызывала самые долгие разговоры и самые тяжелые вздохи. Регина Анатольевна решила явиться на мероприятие и вызвала своим визитом шквал негодования. Регина Анатольевна уже лет 20 жила в Париже. Приходилась двоюродной сестрой Настиному отцу, который, кстати, оставался в семье, но мы про него случайно забыли. Про него вообще часто забывали. И вела фривольный образ жизни. Эта женщина дважды выходила замуж, красила губы красной помадой и совершенно не умела готовить. Она жила в свое удовольствие, громко смеялась и всегда приходила со своим шампанским, чем наносила страшные оскорбления принимающей стороне. Насте нужно было около 15 минут, чтобы понять. Быть как Регина, получить красную карточку от всей семьи. Весь праздничный вечер девочка наблюдала за этой злосчастной женщиной. Как она улыбалась, кокетничала и жила в свое удовольствие. Когда Настина мама вскакивала со стула, чтобы принести еще один салат, Регина томно пела «Инночка, такой прекрасный стол, нам всего хватает. Посиди, отдохни». Настю раздражало, что ее уставшая мать сидит в старом трикотажном костюме с протертыми рукавами, пока заморская гостья размахивает своими шелковыми рукавами и потягивает шампанское. В глубине души Насте нравилось рассматривать Регину Анатольевну. Она напоминала ей героиню романтического фильма или наследную принцессу из сказки. Но это восхищение было настоящим предательством по отношению к маме. Поэтому девочка старалась его подавить и заменить на осуждение. Так было бы правильно. Это был единственный раз, когда Настя видела Регину Анатольевну, но именно ее образ лег в основу понимания неправильной женщины, которую девочка пронесет через всю жизнь. Объяснение. Первичную систему ценностей «хорошо-плохо» ребенок перенимает из своей семьи. Многие родители полагают, что воспитание – это директивный процесс, который состоит из прямых посланий «так делать можно, а так нельзя». Конечно, это не так. Как было упомянуто ранее, дети – очень тонкие психологи, и чем сильнее потребность ребенка нравится родителю, тем точнее он будет запоминать его симпатии и антипатии. Опосредованное порицание – это научение ребенка посредством стороннего примера, как делать нельзя. Мы видим, что мама Насти дает ей двойные послания. С одной стороны, отдавая дочери все самое лучшее, она говорит: «Дочка, наслаждайся жизнью, ставь себя на первое место, ты этого достойна». С другой стороны, мать испытывает открытую агрессию к женщине, которая эти предписания выполняет. Добавим сюда сильнейшее чувство вины, которое вызвано материнским самопожертвованием, и получим сильнейший невротический конфликт «хочу, но не могу». Хочу фокусироваться на своих желаниях, ставить себя на первое место, получать удовольствие от жизни, но не могу, потому что родные от меня отвернутся. Когда ребенок получает взаимоисключающие послания, одно из них должно уйти в тень, чтобы напряжение от конфликта снизилось. Догадываетесь, что Настя отправит в свой теневой подвал? Конечно, образ Регины Анатольевны со всеми ее гедонистическими атрибутами и проявлениями. Упражнение для самоанализа. Подумайте, какие люди в вашей семье считались персонами нон-грата? Какие постыдные качества они проявляли? Возможно, они были слишком громкими, эгоцентричными, амбициозными, слабыми или нуждающимися. Был ли в вашей семье образ неправильного человека? Если да, то какой это человек? Для мужчин. Какие мужчины считались в вашей семье неправильными? Какие качества они проявляли? Для женщин. Какие женщины считались в вашей семье неправильными? Какие качества они проявляли? Считаете ли вы до сих пор эти качества неправильными и постыдными? Или наоборот, это то, чего вам сейчас не хватает? Третье. Нежелание быть похожим на родителя. Вероника, 12 лет. Изгнана в тень, нарциссические потребности, жажда внимания, жадность до достижений, демонстративность, артистизм. Вероника ходит в музыкальную школу, играет на скрипке и даже выступает на сцене. Дети нуждаются в активном участии родителей в своей жизни как дома, так и вне родных стен. Маленький человечек будет искать мамины глаза на детских утренниках, школьных выступлениях и музыкальных концертах. Большинство детей радуются и чувствуют опору, когда находят сияющий материнский взгляд в толпе безразличных взрослых. Но не Вероника. Вероника сжимает кулачки перед каждым выступлением и молится, чтобы мама не пришла. Почему? Разве может быть такое, чтобы ребенок не хотел видеть свою мать? Может, если появление родителя связано с чувством позора и стыда. Лидия, ее мама, женщина яркая и эксцентричная. На прошлый день рождения дочери она притащила домой виолончелистку и заставила всех гостей слушать двухчасовой концерт. Дискомфортно было всем, кроме Лидии. Казалось, что Лидия получала удовольствие не от концерта, а от самого факта, что она, филигранная душа, пригласила на детский праздник не клоуна, а музыканта. Лидия из любого события делала свой праздник. Когда Вероника получила свою первую валентинку от мальчика, Лидия зачитала ее содержание всем своим подругам, чтобы похвастаться, насколько популярна ее дочь. Музыкальные концерты дочери, как и занятия музыкой в целом, были мечтой самой Лидии, ведь она всегда обожала классическую музыку и публичные выступления. И хотя у прирожденной артистки напрочь отсутствовал музыкальный слух, наличие талантливой дочери позволило компенсировать это недоразумение. Каждый концерт дочери был ее концертом. Каждая овация в адрес дочери была ее овацией. Каждый успех, грамота или похвала, произнесенная в адрес дочери, становилась ее похвалой. Однажды Лидия, переполняемая гордостью, взбежала на сцену к Веронике, чтобы разделить с ней момент триумфа. Ведь это все ее заслуга. А что же чувствовала Вероника? Вероника ощущала пожирающий стыд, хотя сама она не сделала ничего плохого. Объяснение. Когда какого-то проявления в жизни ребенка слишком много, он начинает испытывать к нему отвращение. Так люди, выросшие с инфантильными родителями, не позволяют себе проявлять беспомощность. Или ребенок, все детство страдавший от агрессивного отца, может начать избегать любого проявления агрессии как в себе, так и в окружающих. Также и Вероника, перенасытившись нарциссизмом матери, испытывает отвращение к любым видам публичных мероприятий, где она должна быть в центре внимания. Но мы должны помнить, что в человеческой психике нет ничего лишнего, есть лишь разные градации проявлений, которые могут нести как благо, так и вред. Нельзя вырезать из себя то, что не нравится, иначе оно уйдет в тень и будет управлять человеком, но кулуарно. Например, Вероника из-за страха быть как мать будет демонстрировать самоограничивающее поведение, избегать публичного признания ее достижений, избегать здоровой конкуренции и держаться где-то на обочине жизни, чтобы ни в коем случае не оказаться в центре внимания. Такие ограничения значительно снижают качество жизни и не позволяют личности разрастись до своего природного потенциала. Упражнение для самоанализа. Подумайте, какие качества особенно ярко проявляли ваши родители, которые вас раздражали. Есть ли в вас эти качества? Нравятся ли они вам, или вы стремитесь их подавить? Для мужчин. Какие качества чрезмерно проявлял ваш отец? Есть ли в вас те же качества? Они вам нравятся или вызывают отвращение? Для женщин. Какие качества чрезмерно проявляла ваша мать? Есть ли в вас те же качества? Они вам нравятся или вызывают отвращение? Я предлагаю вам сделать проективную практику, которая поможет лучше узнать вашу тень. Для этого стоит выделить время и выбрать место, где вас никто не будет отвлекать. Практика «Трапеза с тенью». Закройте глаза и представьте, что вы сидите за обеденным столом в большой компании людей. Напротив сидит человек одного с вами пола, который жутко вас раздражает. Понаблюдайте за этим человеком. Как он себя ведет, во что одет, как разговаривает, как обращается со столовыми приборами, как он ест пищу, в какой позе сидит, что вы можете сказать о его мимике и жестах. Подробно опишите этого человека, возможно, даже карикатурно. Упражнение нужно сделать сначала визуально, а потом уже письменно ответить на вопросы. Разбор практики слушать строго после выполнения самого упражнения. Разбор практики «Трапеза с тенью». Клиентка М. М обратилась ко мне из-за высокой тревожности, низкой самооценки и синдрома правильной девочки, который сопровождался изматывающим перфекционизмом. Она выросла в интеллигентной семье академиков, где мама была преподавателем в музыкальной школе, а отец занимал должность ректора в университете. У М было блестящее образование, изысканные манеры и привычка говорить чуть тише, чем нужно. В их семье не принято повышать голос, громко смеяться и ярко выражать свои чувства. Нужно было быть сдержанной и благоразумной. Из-за этого М сформировала крайне вредную установку, которая мешала ей полноценно функционировать в социуме, открыто выражать свои потребности и проживать чувства. Установка звучала так. «То, как я выгляжу со стороны, важнее того, что я чувствую внутри». Психолог. «М, скажите, что вы представляете, закрыв глаза?» «М, я сижу за большим столом в шумной компании. Громко звенят столовые приборы. Все друг с другом разговаривают, а меня будто никто не замечает. Напротив меня сидит полноватая женщина. Она развалилась на стуле и руками ест кусок курицы. Она выглядит как-то хабалисто и ест как зверек. Она смеется. Нет, она прям гогочет. Рот перемазан в жире, жесты у нее широкие, мимика активная, она занимает очень много пространства. Какие чувства вызывает в вас эта женщина? Отвращение и возмущение. Я хочу отвернуться, но не могу. Настолько неприятное зрелище, что невозможно не смотреть. Как вы думаете, что чувствует эта женщина? Она чувствует себя очень свободно, получает удовольствие от еды, ей хорошо. Я бы сказала, что она чувствует себя как дома, будто ей не надо себя сдерживать. Неужели мне тоже нужно есть руками и так гоготать, чтобы интегрировать свою тень? Психолог, у меня есть ощущение, будто в вашем вопросе содержится опасение. Как вы считаете, вы боитесь выглядеть так же? М. Да, я в ужасе, мне очень стыдно даже от мысли быть похожей на нее. Психолог, давайте поэкспериментируем. Представьте себя в теле этой женщины, будто вы – это она. Как вы будете себя чувствовать? Будет ли страх? М. Представила. Я даже телесно ощущаю себя больше, и мне очень удобно на моем стуле. Я прям развалилась на нем, расплылась. Очень странное ощущение. Я чувствую, какой вкусной становится еда. Психолог. Вы чувствуете тревожность или какой-то дискомфорт? М. «Нет, я чувствую себя безопасно, мне ничто не угрожает. Я чувствую себя более живой». «Психолог, как думаете, вы можете зафиксировать эти чувства в себе и воспроизвести их в реальной жизни?» «М. Думаю, да, но не без усилий. Нужно будет настроиться. Но я попробую». На выходных М пошла в ресторан со своими друзьями. У нее получилось воспроизвести те же ощущения, что она почувствовала в практике. М отметила, что вечер прошел замечательно. Она была сфокусирована на своем теле, вкусе еды и обращала меньше внимания на то, как она смотрится со стороны. М ощутила себя свободнее. Объяснение. Как вы видите, в тень часто уходят животные импульсы и поведение, которые не принято показывать в привычном обществе. Когда М увидела неприятную женщину в практике, которая явилась воплощением этих импульсов, то они вызвали в ней чувство отвращения и страха. И это нормальная первичная реакция на знакомство с тенью. Почему я попросила М представить себя на месте той неприятной женщины? Потому что М восприняла ее как нечто чужеродное и несущее угрозу. В терапии люди часто демонстрируют похожую реакцию на первое появление тени. Клиенты восклицают. «Неужели вы намекаете, что меня бесит моя вечно ноющая коллега, потому что я сама нытик? Вы что, хотите подвести меня к мысли, что меня бесит мой безответственный партнер, потому что я такая же безответственная?» И эта реакция абсолютно нормальна. Тень и правда ощущается как чужеродная, вытесненная часть личности, которую эго воспринимает как угрозу. М в данном случае испытывает шок, раздражение и некое принуждение в принятии этой неприятной женщины как части себя. Ведь тень — это всегда некто, кто точно не я. Поэтому я попросила М представить себя на месте ее теневой стороны, чтобы на уровне чувств понять, что тень — это вовсе не внешний объект, который несет угрозу, а лишь часть ее огромного психического пространства. Я призываю вас после первой реакции возмущения выдохнуть, отложить книгу и побыть с образом человека, которого вы представили. Побыть в образе человека, которым вы быть не хотите. И без оценочного мышления, лишь чувственным путем обследовать шкуру этого человека. Возможно, ему незнакомы проблемы, которые терзают вас уже много лет? Может быть, вечно нуждающаяся и ноющая коллега видит окружающий мир более дружелюбным и поддерживающим, пока вы должны всегда полагаться только на себя? Или безответственный партнер умеет отдыхать и получать удовольствие от жизни безусловно, а вы разрешаете себе отдохнуть лишь в том случае, когда тяжело болеете или валитесь с ног от усталости? Каким бы раздражающим и неприятным ни был человек в практике, я призываю вас работать с тенью с любопытством, а к книге отнестись как к путешествию. А мы не можем дать оценку путешествию, пока оно не закончится, правда? В путешествиях стоит сосредоточиться на исследовании новой области и своих ощущений, иначе мы рискуем упустить нечто важное, раздавая логические оценки раньше времени. Формирование тени во взрослом возрасте. Как упоминалось ранее, основной теневой подвал человек формирует в детском возрасте, когда он наиболее зависим от значимого другого и не может критически оценивать требования родителей к своей личности. Однако похожее зависимое состояние человек может демонстрировать и во взрослом возрасте. Например, в созависимых отношениях, когда образ значимого другого проецируется на партнера. Давайте посмотрим, как уже взрослые люди наполняют свою тень, отправляя в нее свои части личности. Созависимые отношения. Оксана, 31 год. Оксана отличалась активной жизненной позицией еще со школы. Девочка была старостой класса, с удовольствием участвовала во всех общественных мероприятиях, школьных постановках и конкурсах красоты. Родители поощряли артистизм дочери и гордились ее успехами. Ее мама, Валерия Вячеславовна, пророчила дочери светлое будущее, потому что Оксана сама была как солнце, лучезарная и очень теплая. Другие дети к ней тянулись, учителя уважали и всегда отмечали ее дружелюбный характер. Поступив в университет, Оксана начала пользоваться еще большей популярностью. Учеба давалась ей легко, Одногруппники ее обожали, а победа в местном конкурсе красоты обеспечила девушке толпы поклонников. И в одном из поклонников Оксана узнала своего будущего мужа, Сережу. Их роман быстро закрутился, и в последний год обучения девушка праздновала два события – получение диплома и свадьбу. Сережа не был похож на Оксану. Он казался серьезным и немного замкнутым парнем, который избегал шумных мероприятий и предпочитал проводить время в узком кругу друзей. После окончания университета молодая семья занялась поиском работы. Сережа открыл свою небольшую автомастерскую, а Оксана с характерной ей легкостью начала карьеру ведущей. Она бралась за любые предложения. Проводила детские дни рождения, корпоративы, городские мероприятия и свадьбы. Первые 3 года Сережа и Оксана жили хорошо. Каждый из них много трудился и добивался успехов в своем деле. А вечера они проводили вместе за просмотром фильмов и теплыми разговорами. Переломный момент в их отношениях случился, когда маленькая автомастерская Сережи стала перерастать в солидный бизнес, который начал приносить очень хорошие деньги. Мы не знаем точно, какая трансформация произошла во внутреннем мире Сережи, но внешние изменения были очевидны. Некогда тихий и скромный Сережа начал окружать себя новыми друзьями, которые Оксане не очень нравились. С ними пришли другие увлечения и взгляды на жизнь, и на их маленькую семью обрушился свод новых правил, о которых Оксана ранее не слышала. Оказалось, что профессия ведущей – это почти проституция, потому что тебе платят деньги за то, чтобы ты, как обезьянка в цирке, развлекала людей. Яркие костюмы и платья, которые раньше Сереже очень нравились, это красивая обертка, чтобы привлекать пьяных мужиков. И вообще, Оксанина профессия – это не солидно. Сережу в городе все знают. Негоже его жене по сцене скакать, пора остепениться. Разумеется, как и все катастрофы, изменение Оксаниной личности произошло не сразу, а постепенно. Все началось с осуждающего взгляда Сережи, когда Оксана собиралась на работу. Женщина решила сменить привычные яркие костюмы на более строгие образы. Потом начались звонки от мужа во время мероприятий. «Почему я домой прихожу, а жрать нечего? Если не можешь совмещать домашние обязанности со своими плясками, то выбирай что-то одно». Оксана снизила объем работы и начала вести только дневные мероприятия. Но Сережа по-прежнему считал ее работу постыдной и явно лишней. Ведь он достаточно зарабатывал. Что ей еще надо? Неужели она ходит на эти мероприятия, чтобы с другими мужиками знакомиться? Истощенная постоянными скандалами, Оксана решает взять продолжительный отпуск, который затянется на целый год. Когда ее мама, Валерия Вячеславовна, обеспокоенная состоянием дочери, приедет ее навестить, то просто не узнает своего ребенка. Дверь откроет исхудавшая женщина с пустыми глазами и грустной улыбкой. В доме царит образцовый порядок. Начищенный паркет, свежесваренный борщ, постельное белье без единой морщинки. Все это будет. Не будет только самой Оксаны. Будто из ее активной лучезарной дочери сцедили саму жизнь и оставили лишь пустую оболочку. И это преобразование по-настоящему испугало Валерию Вячеславовну. Объяснение. Созависимые отношения – это идеальные условия для формирования тени во взрослом возрасте. Ведь эта форма отношений предполагает симбиоз, когда «я» теряет автономность и трансформируется в «мы». Чтобы гарантировать непрерывность этого симбиоза, приходится отказываться от своих проявлений, желаний и чувств, которые не устраивают значимого другого. Пример Оксаны и Сережи – это один из видов созависимых отношений, когда вроде химической зависимости у партнера нет, но выстраивание своей жизни вокруг потребностей значимого другого есть. То есть Сережа – это значимый другой, который требует, порицает и устанавливает правила. Оксана вынуждена подчиняться, чтобы сохранить отношения. А в данном случае подчинение – это признание неправильности своих желаний и поведения. Когда-то для Оксаны было нормальным выступать на сцене, но со временем это стало постыдным. Когда-то Оксана любила быть в центре внимания и носить яркую одежду, но затем эти желания стали грязными и неправильными. Обращаю ваше внимание, чтобы часть личности Оксаны ушла в тень, Недостаточно просто ее пристыдить. Оксана должна дать внутреннее согласие на свою неправильность. Корабль идет ко дну не из-за той воды, которая вокруг, а из-за той, которая попадает внутрь и наполняет его. Стыд должен поселиться внутри, чтобы выжечь неправильную часть и отправить ее в тень. Безусловно, вступая в отношения, человек примеряет на себя новый статус, и у него появляются новые обязательства. Желания обоих партнеров должны учитываться. Но в созависимых отношениях компромиссы превращаются в запреты, личные границы одного становятся клеткой для другого, а личность подчиняющегося партнера теряет свою автономность. Чтобы оставаться в одной лодке с Сережей, Оксана вынуждена выбросить за борт части себя. Яркие костюмы, активную социальную позицию, желание выступать на сцене и любимую работу. Мы должны понимать, что все эти части не могут быть просто вырезаны из человека. Они могут быть только вытеснены силой. И опускаясь на дно бессознательного, они также продолжают жить, пульсировать и звать своего родного палача. Именно поэтому человек говорит: «Мне кажется, я потерял себя». Хотя правильнее сказать: «Мне кажется, в какой-то момент я отказался от частей себя, и теперь они меня зовут». И чем больше дно полнится такими сокровищами, тем темнее воды, в которых плавает человек, тем мрачнее его тень. Интересное наблюдение. Я заметила, что встречи с тенью предшествуют образы воды, которые появляются в сновидениях. Перед кульминационными моментами в терапии клиенты часто видят сны с образами океанов, морей и других водоемов. Кто-то видит водные смерчи, прорыв дамбы, кто-то плывет на корабле в беспокойном море, а некоторые просыпаются в холодном поту, потому что утонули во сне. Все они борются с неминуемой стихией, пытаются обуздать ее. В психоанализе водоемы ассоциируются с бессознательным, поэтому такие сновидения неудивительны. Вот только сновидцы рассматривают эту воду как нечто враждебное, пытающееся лишить их баланса и впоследствии умертвить. Впрочем, яркое проявление тени как раз напоминает сильнейший шторм, который лишает человека привычного баланса, выбивая опору из ригидных убеждений о себе и, конечно, вселяет ужас. Но ведь желанные изменения в личности и жизни всегда подразумевают нарушение привычного баланса. Так стоит ли бороться с волнами, или надо позволить им отнести себя к новым берегам? На этот вопрос каждый ответит себе сам. Люди иногда напоминают мне маленьких котят, которых приносят в ветеринарную клинику. Из-за непонимания процесса и чувства уязвимости котята страшно кричат, борются и испытывают сильный стресс, хотя в реальности ничего опасного не происходит. В панике малыши могут даже сами себя травмировать, когда на самом деле им оказывают помощь. Иногда боль возникает только от внутреннего сопротивления из-за страха перед неизвестностью. Поэтому, если вы видите какие-то пугающие сновидения или обнаруживаете странные импульсы в себе, не паникуйте, а попробуйте за ними понаблюдать. Возможно, ваше бессознательное хочет вам помочь. Какие еще обстоятельства во взрослом возрасте могут пополнить ваш теневой подвал? Любые события, в контексте которых вы испытывали стыд. Для чувства стыда в книге есть отдельная глава, но вам нужно знать один факт, нужный для понимания дальнейших примеров. Стыд – агрессия к самому себе. Вдумайтесь, это выжигающий поток ненависти, который человек направляет на себя. Поэтому, когда вам стыдно, вы хотите исчезнуть или провалиться сквозь землю. Травматичное событие, которое сопровождается чувством стыда. Влад, 24 года. Влад встретил Наташу и моментально влюбился. Наташа была его ровесницей и находилась в поиске достойного кандидата на роль будущего мужа. Выросший без отца и здорового примера отношений между мужчиной и женщиной, Влад на ощупь пытался понять, каким должен быть мужчина в отношениях. Мать Влада была женщиной холодной, и в детстве Влад не получил достаточной нежности и ласки, в которых очень нуждался. Зато он собрал огромный невыраженный капитал любви, который сразу же обрушил на Наташу. Как только он понял, что это она, то буквально растворился в девушке. Он уделял ей все свое время, красиво ухаживал, следил за движениями ее длинных ресниц и выполнял любую потребность до того, как она ее высказывала. Друзья Влада, также не видевшие примера здоровых отношений между мужчиной и женщиной, называли его «бараном» и «подкаблучником». Но Влад не обращал внимания на их издевки. Он отдалился от них, чтобы быть ближе к Наташе. К сожалению, в представлениях Наташи достойный мужчина должен был обладать не любовным капиталом, а денежным. Но внимание Влада было приятно для ее самооценки, поэтому она его не отвергала, а держала на дистанции, позволяя себя обожать. Влад верил, что у девушки тоже есть чувства, просто нужно немного времени, чтобы Наташа ему доверилась и стала его женой. Столкновение с реальностью было жестоким. Молодой человек хотел сделать своей возлюбленной сюрприз – встретить ее с работы с букетом цветов. Но Наташу уже встретили. Он увидел, как девушка целуется с другим мужчиной и садится в его солидную иномарку. Влад тяжело переживал предательство. Но хуже всего была встреча со старыми друзьями, которая больше похожая на покаяние. Понурый, с опущенной головой и жгучей ненавистью к Наташе или к себе, он рассказал им, что случилось. Помимо уже существующих прозвищ, они нарекли его «оленем», но и поддержали, дав Наташе более оскорбительный титул. Конечно, со временем Влад оправился от больного удара, даже мысленно простил образ Наташи, но себя он простить так и не смог. Он возненавидел в себе ту мягкую, нуждающуюся, наивную, любящую часть, которая сделала из него, как ему кажется, оленя. У Влада будет и дорогая машина, и хорошие друзья, и много женщин будет в его жизни, но ту часть он больше не выпустит. Она останется наказанной, презренной и живущей в тени. Сможет ли он построить здоровые отношения и чувствовать себя полноценным без этой части? Конечно, нет. Публичный позор. Жанна, 29 лет. Жанна работает менеджером отдела продаж в крупной международной компании. Она чувствует, что в ее карьере наступает тот самый момент, когда можно совершить спурт и выйти на новый уровень полномочий и заработка. Руководство компании собирается ввести новую товарную категорию и организовать для нее новый отдел, для которого нужен амбициозный и талантливый руководитель. Жанна не может упустить эту возможность. Как большинство талантливых, ответственных и исполнительных людей, Жанна страдает от синдрома самозванца и имеет склонность занижать свои навыки и достижения. Но не в этот раз. Сейчас она твердо решает довериться себе и впервые в своей жизни проявить жесткую инициативу. Она идет к руководителю и выдвигает свою кандидатуру на желанную должность. Руководитель соглашается, но выставляет условия. Жанна должна представить свой план продвижения и сбыта продукта перед иностранными партнерами и, конечно, на иностранном языке. Переполняемая неведанной ранее решимостью и гордостью за себя, Жанна соглашается. «Неужели все вот так просто? Почему я раньше себя так не вела?» Но эйфория и восторг вскоре сменились противоположными чувствами. Вернувшись домой, Жанна встретилась с лавиной тревожности, ведь она никогда не брала на себя подобную ответственность. С какой стати она решила, что готова к таким обязательствам? И почему так быстро согласилась вести презентацию перед иностранными партнерами? Но отступать было поздно, поэтому Жанна начала готовиться к презентации. Я не буду подробно вам рассказывать, как все прошло, но Жанна опишет свое выступление следующими словами. «Это был полный провал. Все смотрели на меня, а я не могла произнести ни слова. Я начала задыхаться. Тело онемело, и когда я поняла, что не могу вынести напряжение, то просто выбежала из зала. Руководителю пришлось выступать вместо меня. Меня не уволили, но было очевидно, что повышение в этой компании я не получу никогда. Когда я вспоминаю свой позор, мне хочется закрыть лицо руками и провалиться сквозь землю. С чего я вообще взяла, что потяну должность руководителя? Ненавижу себя за самонадеянность и глупость». Объяснение. Я привела для вас примеры Влада и Жанны, чтобы показать, насколько разные ситуации в абсолютно не связанных сферах жизни могут вызвать одно и то же чувство – выжигающий стыд. Каждый из них пострадал по-своему, но оба пережили опыт отвержения другими людьми. Влад испытал отвержение сначала от друзей, а затем от возлюбленной. Жанна оказалась негласным изгоем своей компании. После пережитой боли, стыда и бессилия каждый из них отказался от чего-то важного. Влад замуровал свою чувственность, а Жанна отказалась от амбиций. Оба посчитали эти части проблемными и заслуживающими пожизненного изгнания. Подобные ситуации отвержения, сопровождающиеся сильным чувством стыда, это идеальные обстоятельства для раскола личности. Если в детском возрасте интенсивность страха отвержения схожа со страхом смерти, то во взрослом возрасте это сходство никуда не уходит. В такие моменты человек чувствует следующее. «Я ненавижу себя настолько, что хочу исчезнуть. Чтобы продолжить жить, мне нужно вырезать часть себя, которая довела меня до этого состояния». И этого огромного потока ненависти вполне хватает, чтобы вытеснить повинную часть в тень. Безусловно, не каждая постыдная ситуация представляет угрозу целостности вашей личности. Я уверена, что у вас точно есть знакомый, который регулярно позорится и рассказывает свои стыдные истории в формате стендап-шоу, приправляя их унизительными деталями и заразительно смеясь. Но в чем разница между этим веселым знакомым и людьми из примеров? В уникальной реакции на ситуации. Можно ли сознательно поменять свои реакции? Можно ли вернуть изгнанные части обратно? Можно и совершенно необходимо. Чувство стыда – самая недооцененная тема в популярной психологии, потому что исцеление – это возвращение целостности, которой лишает человека стыд. И это обратимый процесс, который мы подробно разберем в следующей главе. Вопросы для самоанализа. Первое. Вспомните стыдные ситуации, которые произошли с вами во взрослом возрасте. Как вы их проживали? Какие чувства испытывали? Чувствуете ли вы за них стыд до сих пор? Второе. Возможно, тогда вы приняли для себя важные решения касательно своего дальнейшего поведения. Говорили ли вы себе фразы наподобие «я никогда больше не влюблюсь», «не буду мечтать», «не проявлю инициативу», «не выйду на сцену», «не вступлю в конфликт»? Третье. Как вы считаете, как эти ситуации повлияли на вашу личность и характер в целом? По итогу первой главы мы можем сделать важный вывод. Тень – это не ужасное нечто, находящееся вовне и угрожающее целостности вашей личности. Тень – это и есть часть вашей личности, которая была вынуждена временно вас покинуть в силу обстоятельств. Возможно, самая нужная часть. Интеграция теневых качеств и проявлений – это невероятно кропотливый и увлекательный процесс, который требует от вас авантюризма, смелости и сострадания к себе. Но перед тем, как приступить к процессу интеграции, нам нужно встретиться с главным стражем теневой сокровищницы. Дамы и господа, мы начинаем знакомство с чувством стыда.